балийские сказки, как Мада за добром ходил. В синем море океане, где волна бежит играя, где ветра приносят ливни, с солнцем споря за награду, остров есть. Кусочек суши, благодатный райский остров. Там живут, забот не зная, те, кто ценит счастье, кто умеет лишь улыбкой разогнать любую скуку и дары воздать с почтением благодатной мать природе. Все закружится, сольется в сказке этой, как иначе? Там, где место есть для чуда, это чудо сотворится. Первые утренние лучи едва коснулись волн, спящих мирным предрассветным сном. В едином движении, прыгая по верхушкам деревьев и молодым побегам на рисовых полях, солнце щедро разливало начало нового дня, приветствуя тамошних обитателей. Пора просыпаться, пора за дело приниматься. Зажмурив глаза от яркого солнца, Махендра неспешно выбрался из гамака. Ступая босыми ногами по прохладной земле, он прошел до середины двора и поднял руки навстречу льющемуся потоку. «Ом свати асту аяматахари!» «Приветствую, отец солнца!» произнес знахарь звонким голосом несколько раз, забавно прикрывая глаза руками, словно играя в неведомую игру с небесным светилом. «Ом свати асту Махиндра!» произнес солнце и подмигнул в ответ. «Сегодня тот самый день. Дерево капок уже ждет тебя. Дверь знаний открывается всего раз в году. Поторопись, иначе тайна вновь ускользнет из твоих рук». Быстрым шагом Махиндра направился в сторону горы, к водопаду Кабахьянга, где привычно начинался его день. Прыгнув с разбегу в ледяную воду, знахарь вынырнул на другом конце озерца и побежал по заветной тропе. Рыбацкая деревня неспешно просыпалась навстречу новому дню. Подсохшие за ночь сети с остатками водорослей и мелких ракушек колыхались на ветру, ожидая ловцов. «Мады, сынок, вставай! В море пора!» – тихо произнес отец, не желая разбудить беспокойное семейство. «Опять в море!» неохотно отозвался Мада. «Море лодку качает, водой окатывает, сети из рук рвет, да и рыба не идет в мои сети. А ты с добром и доверием к морю иди, оно и поможет, и подскажет», кинул через плечо отец и направился к двери. «Добро, добро, ты всегда про добро говоришь, а где его сыскать-то, добро это? Какое оно, как его добыть?» Призадумался отец, но виду не подал. Как объяснить сынку, что каждый сам в себе добро распознать должен? «Когда я был маленьким, бегали мы к дереву капок. Могучее это дерево. Все знает, все тайны открывает», – вдруг произнес отец. «И день сегодня самый подходящий. До вечера обернешься, мать, и не хватится». Поблагодарил Мады отца за совет до позволения, кинул в узелок кусок хлеба, что мать наутро оставила, прихватил воды в дорогу и побежал в припрыжку по гладким камушкам по шаткому мосточку к заветному месту. Петляя сквозь посевные угодья, тропа наконец привела Махиндру на поляну, посреди которой стояло огромное дерево. Знахарь медленно подошел к нему, коснулся выступающего корня, напоминающего уснувшего змея. Затем медленно начал обходить дерево по кругу, ведя ладонью по загрубевшей коре и выбирая место, чтобы произнести заклинание. Неожиданно его внимание привлекли легкие шаги, доносящиеся с другой стороны поляны. Повернув голову, Махиндра увидел мальчонку, бегущего со всех ног. «Откуда ты, малыш? Игры или дело привели тебя сюда в этот ранний час?» Остановившись, спросил знахарь. «Не до игр мне», – строго ответил Мады и насупил бровки. «Отец послал меня сюда за добром, чтобы с морем подружиться, но не сказал, как найти это добро». «Хм, интересное совпадение. Тогда посторонись маленько и повторяй за мной», – с улыбкой произнес Махиндра и быстро отошел от дерева. Бормоча что-то себе под нос, он вдруг широко открыл глаза, замер, словно глядя сквозь толстую морщинистую кору, и тут же закружился в странном танце. «Трижды топни, раз, два, три, обернись вокруг оси, встань на правое колено и коснись рукой земли. Глянь направо, глянь налево и слова произнеси», — продолжал знахарь свой удивительный спектакль. Мады едва успевал за движениями проворного знахаря, но тут раздался легкий щелчок, и откуда ни возьмись, прямо на стволе могучего капок появился образ золотого лотоса. «Что это?» – в восхищении подумал Мады. «Я видал много лотосов, но золотого не встречал». «Нам пора. Путь не близкий, а времени у нас мало. Нам необходимо найти золотой лотос», – произнес знахарь и бодро зашагал прочь. Мальчонка думал было возразить, но не решился и побрел за провожатым. Ночь надвигалась быстро. И вот уже темный бархат неба, усыпанный мириндами звезд, почти касался головы Мады. Со всех сторон, сливаясь в единый хор неповторимой мелодии, раздавались крики обитателей джунглей. Махиндра уверенно шел вперед, словно тьма была привычна его глазам. А может, так оно и было, кто знает. Тропа убегала все дальше и дальше, казалось, нет конца тому пути. Вдруг знахарь остановился, словно наткнулся на непреодолимую преграду. Немного постояв, он улыбнулся, протянул вперед вытянутую руку и... Из темноты вынырнули два добрых глаза, и длинный хобот коснулся руки знахаря. «Слоны!» Мады в ужасе отскочил в сторону. Крик застрял в его горле, казалось, нет надежды на спасение. Но удивительное спокойствие знахаря, некая волшебная сила, быстро успокоила мальчика. «Иди сюда, протяни руку с добром и доверием, поздоровайся с хозяевами здешних мест», – почти приказал Махиндра. Дрожа от страха, мальчонка сделал два шага вперед. Протянул опасливую руку, зажмурил глаза и вдруг ощутил, как нечто доброе подхватило и подняло его в воздух, словно пушинку. Через мгновение он уже сидел верхом на слоненке, радостно поднимающего к нему хобот, пытаясь ободрить седока. «Я понял! Я все понял! Добро и доверие!» – кричал радостный Мады, теребя слоненка за ухом. «Добро и доверие!» – эхом отозвалось в джунглях. «Добро и доверие!» – повторил Махиндра, взобравшись на самого большого слона. «А теперь в путь!» Солнце едва показалось на горизонте, когда путники прибыли на место. Спустившись со слона, Махиндра подхватил Мады, поставил его на землю и, взяв за руку, подошел к озеру. Бутоны лотосов мирно покачивались в спокойной темной воде, словно ожидая солнечного прикосновения. Мгновение, и бутоны начали распускаться, подчиняясь неведомому инстинкту. И, о чудо, прямо на глазах золото быстро покрывало цветки, заставляя путешественников замереть в восхищении. Вскоре все озеро играло в золотую игру на перегонки с каплями росы под ногами и листвой на деревьях. Махиндра и Мада безмолвно стояли на берегу и любовались причудами природы. В стороне, помахивая длинными носами, стояли слоны, новые друзья Мады. «Добро и доверие!» Эхом отозвалось в джунглях. «Добро и доверие!» Повторил Мады и взглянул на знак.